Девочка по имени Никола Феллоус родилась 22 февраля 1976 года у Сьюзан и Барри Феллоус, а ее подружка Карен Хэдэуэй родилась 21 декабря 1976 года у Мишель и Ли Хэдэуэй. Девочки были ровесницами, жили на одной улице в районе Мулском Эстейт в Брайтоне и очень быстро стали лучшими подругами. В детстве дружба часто начинается с того, что дети живут неподалеку и просто заходят друг за другом поутру и зовут гулять. По словам родителей, Никола и Карен с самого начала были неразлучны. Никола, по описанию родных, была очень общительной и веселой девочкой. А про Карен ее мама говорила, что она могла быть озорной, но всегда понимала, что хорошо, а что плохо, была чуткой и рассудительной. В 1986 году обеим было по 9 лет. Они вроде уже начинают понимать, что вокруг большой и порой опасный мир, но все равно еще остаются наивными детьми. Доверчивыми и по-детски уверенными, что родители зря тревожатся. Вечером 9 октября 1986 года Карен, как обычно, пришла домой после школы, потом сходила в магазин за сладостями, ненадолго вернулась домой и снова вышла на улицу. Она не переодевалась из школьной формы, лишь переобулась в розовой кроссовке. Она собиралась идти на улицу играть и не хотела портить школьную обувь. Мишель велела ей не задерживаться. Ужин уже в духовке. Карен пообещала, что вернется вовремя. И это оказался последний разговор матери с дочерью. Карен с младшей сестрой Линдси пошла к дому Николы. Девочки решили поиграть снаружи. Мама Николы примерно около 5 вечера видела их в окно. Девочки играли. Примерно тогда же, около 17:00, Мишель зашла забрать Линдси домой. Девочка была на месте, а вот ее сестра и подружка уже исчезли. Линдси сказала, что Карен и Никола бегали вдоль дороги. Через 20 минут Карен так и не вернулась. Скоро стемнеет, на дворе осень. Обе девочки боялись темноты и обычно не гуляли до темна. Кроме того, они никогда не пропускали любимые передачи, которые шли в то время по телевидению. Посмотреть их позже в удобное время возможности не было, так что нужно было обязательно быть дома, чтобы смотреть новые выпуски любимого шоу в прямом эфире. Это было шоу «Top of the Pops» — музыкальная передача, в которой показывали новые релизы и выступления артистов. Для подростков и детей это было событие недели. Ничего похожего по телевидению тогда не шло. То, что девочки не пришли домой посмотреть любимую передачу, было по-настоящему тревожным знаком. Родители девочек обратились в полицию. Время шло мучительно долго. Так наступила ночь. Более 150 полицейских и все неравнодушные люди вышли на поиски. Свидетели говорили, что видели девочек в районе у дороги. Кто-то видел, как примерно в 18:15 они открывали упаковку чипсов. Некий подросток встретил их около 18:30 возле магазина на Льюис Роуд и сказал им, что им пора домой, а то родители будут волноваться. Но девочки, очевидно, не послушались. Подросток даже слышал, как одна из них сказала: «Пойдем в парк». И именно в парке охранник их заметил. Они играли возле дерева. Девочек, которые заходили в Wild Park, видел еще один свидетель. На часах тогда было 18:30 или 18:40. Матери подружек позже признались, что это их очень удивило. Им не разрешали ходить туда одним. Девочки нарушили запрет и отправились в этот парк вечером одни. Парк начали прочесывать метр за метром, но поначалу ничего необычного не обнаружили. И вдруг, уже в ночи, нашли голубую толстовку с надписью у тропинки недалеко от железнодорожной станции. Она лежала вывернутой наизнанку, словно ее поспешно сняли и выбросили. Земля вокруг была мокрой, но сама толстовка была сухой, значит, лежала она там недолго. Девочек в тот вечер так и не нашли. Ночь для их семей превратилась в мучительное ожидание. Надежда еще оставалась. Может, они вернутся? На следующий день поиски продолжили. Родители появились в новостях, открыто попросили о помощи. Мать одной из девочек уверяла, она никогда не убегала. Ее спрашивали: «Как вы думаете, могли они сбежать?» «Нет», — отвечала она. Отец одной из подружек молил: «Вернись домой, папа не будет ругаться. Просто вернись, пожалуйста». 10 октября, около 4 часов дня, полицейский Пол Смит шел к Вайлд-парку. Парк этот находится всего в нескольких улицах от домов девочек. Там он встретил человека, который тогда показался ему чудаковатым. Смит проводил сбор информации у соседей, и вдруг сзади раздался мужской голос. «Эй, ты что делаешь?» Мужчина этот участвовал в поисках, ходил по улицам со своей собакой. Он сказал Смиту: «Мы весь день их ищем, но уже поздно, мы сдаемся». Смит возразил: «Нет, нет, мы должны продолжать их искать». Тогда незнакомец невзначай бросил фразу, которую полицейский запомнил навсегда. «Но вот если я их найду, и они, как вариант, будут мертвы, меня тогда что, закроют, получается?» Смит вспоминал. Слышать такой вопрос было настолько странно, что он запомнил даже интонацию, с которой он это произнес. Все в то время еще надеялись, что девочки живы. Зачем он такое говорит? Пока полицейский разговаривал с этим волонтером, из глубины парка послышались крики. «Мы нашли их! Мы нашли их!» Незнакомец с собакой сорвался с места и рванул на голоса даже быстрее, чем Смит успел понять, что произошло. Полицейский лишь крикнул ему: «Не давай зевакам подходить близко и сам держись подальше от девочек!» И потом бросился следом. В парке, на мокрой земле, в густых зарослях, словно две фарфоровые куклы, лежали Никола и Карен. Девочки лежали так, как будто кто-то намеренно оставил их в таком положении. Никола лежала на спине, одна нога согнута в колене, Карен — на животе. Ее рука вытянута так, будто она спит. Смит коснулся одной из девочек. Пульса нет. Она холодная, словно мраморная статуя. Ему до сих пор тяжело вспоминать об этом моменте. Когда родители девочек узнали, что их нашли, они на секунду испытали облегчение. Они не знали, что им предстоит опознавать своих детей. Следователи сразу заметили признаки удушения. А позже выяснилось, что девочки подверглись и сексуализированному насилию до и после смерти. Выходит, одна из девочек была свидетельницей гибели своей подруги. Часть леса, где нашли девочек, была удаленным местом. Туда не попадешь случайно. Убийца должен был хорошо знать эту местность. Он знал, как туда пройти и как оттуда выйти. Это означало, что преступник, скорее всего, был местным. Убийство девочек повергло в шок весь город. Теперь в Брайтоне родители стали панически бояться отпускать детей гулять одних. Детективы допросили более 10 тысяч человек. Это была крупнейшая операция по поимке преступника в истории Сассекса. И в процессе бесед со знакомыми и соседями, а также во время изучения файлов уже известных преступников, снова и снова всплывало одно и то же имя. Некий Рассел Бишоп. Он был знаком с обеими семьями. Сами девочки хорошо его знали, а значит, ему не составило бы труда убедить их зайти в лес. Было несколько свидетелей, которые видели, что в день исчезновения он находился в том районе. А помните того незнакомца, который отпускал странные комментарии по поводу поисков девочек? Ну что, если они мертвы, и если он их найдет, то его посадят. Это тоже был Рассел Бишоп. Так как он одним из первых оказался на месте преступления и привлек внимание того полицейского, он моментально оказался в списке подозреваемых. А синий свитер, точнее, это была толстовка, улику нашли на тропинке, которая вела в сторону дома Бишопа. Толстовка эта станет ключевой уликой. На ней найдут частицы плюща, который растет именно там, где обнаружили девочек. Так что следователи пришли к выводу. Тот, кто убил Николу и Карен, в этот момент был одет в эту толстовку. А еще экспертиза установила, на толстовке есть красные пятна. Но это не кровь, а краска. Автомобильная краска. Оставалось самое главное – связать эту толстовку с главным подозреваемым – Расселом Бишопом. 31 октября 1986 года полицейские отправились к нему домой, прихватив с собой основную улику. Дверь им открыла девушка Рассела – Дженни. И вот первое, что она сказала, увидев полицейских у себя на пороге. «О, вы принесли толстовку Рассела!» Она упомянула характерное красное пятно на рукаве, которое Рассел безуспешно пытался отстирать. Рукав он испачкал, когда красил автомобиль друга. Девушка без колебаний подписала официальное заявление, подтверждая, что толстовка принадлежит Бишопу. Следователи тогда решили, что дело раскрыто. Казалось, все складывается идеально. В декабре 1986 года Бишопа обвинили в убийстве двух девочек. Друзья и соседи семей были потрясены. Кто-то говорил, что играл с ним в футбол по воскресеньям. Кто-то рассказывал, что он часто бывал у них в гостях. Сложно было представить, что он способен на что-то такое. Кто-то, наоборот, был уверен, что это точно сделал он. От него следовало такого ожидать. Давайте сейчас разберем биографию Рассела, прежде чем двигаться к теме суда. Рассел Бишоп родился 9 февраля 1966 года. Он вырос в Брайтоне, был младшим из 5 сыновей. Его мать, Сильвию, описывали как очень властную женщину. Она была дрессировщицей собак, причем международного уровня. Даже написала учебное пособие на эту тему. Так что можно предположить, какой контроль и порядок царил дома. О ней точно известно, что она была уважаемой женщиной и сильной личностью. Порой в семьях с доминирующим родителем у детей формируется болезненная потребность вернуть себе контроль различными путями. Как это отразилось на Расселе, мы можем лишь гадать. Поговаривали и о том, что мать выделяла Рассела среди братьев, хвалила его больше остальных, любила его больше, и это могло вселить в него ощущение уникальности, особенности. У Бишопа были трудности с учебой. У него была дислексия, из-за чего ему было тяжело читать и писать. Не просто ему давалось и решение задач. Он был довольно невысоким, 165 сантиметров, и весил чуть больше 60 килограмм. У Бишопа довольно рано начались проблемы с законом. Он был помешан на машинах, не раз участвовал в угонах автомобилей и совершал мелкие преступления. На момент убийств ему было 20 лет, и он работал кровельщиком. Соседи его считали обаятельным, у него были усы, и внешне он мог казаться дружелюбным, особенно детям. Жил он с партнершей Дженнифер Джонсон и с маленьким сыном Виктором, но параллельно он встречался с 16-летней Мэриан Стивенсон. Бишоп также красил машины, играл в футбол в парке, ходил на ночную рыбалку и, по словам знакомых, курил каннабис. В 1984 году его задерживали в рамках расследования взрыва в отеле Grand Hotel, но тогда его быстро исключили из списка подозреваемых. Однако сам факт, что он был на радарах полиции, показывает, что его уже считали потенциально опасным преступником. Его отец когда-то попал под подозрение по делу об изнасиловании и убийстве Маргарет Фрейм в 1978 году, но это было лишь подозрение. И во время поисков девочек отец даже говорил Расселу: «Не ходи, — говорит, — искать, вдруг тебя заподозрят». И, как я уже говорила, Бишоп был знаком с семьям пропавших девочек. Он играл в футбол по воскресеньям с отцом Николы Барри. По некоторым данным, в округе Бишопа знали как человека с нездоровым интересом к девочкам помладше. Поговаривали, что он мог ходить в парк лишь за тем, чтобы понаблюдать, как дети стоят на руках и делают колесо. Особенно девочки в платьях. Он приговаривал: «Подождем, пока ей исполнится лет 13-14». И вот в парке обнаружены тела двух девочек. И толстовка, которую узнала сожительница Рассела. Теперь дело за малым. Доказать суду его виновность. После того, как Дженнифер подписала заявление, подтверждающее, что толстовка действительно принадлежит Бишопу, его арестовали. Тот факт, что его видели в момент обнаружения тел, тоже говорил не в его пользу. Сам Бишоп на допросе не отрицал, что видел девочек в тот день, но еще живыми. Он уверял, что около 5 вечера он видел их у входа в Wild Park и заметил, как они разговаривали со смотрителем или с охранником в парке. И у него на момент убийства было алиби. Около 17:40 он якобы покупал травку у дилера, а в 18:30 он вернулся домой, потому что к нему должны были прийти страховые агенты. Полиция это алиби проверила. Дилер подтвердил, что Бишоп действительно его клиент, но он не помнит, чтобы он видел его в день убийства. Страховая компания сказала, что действительно приходила по этому адресу, но в 16:30, и им никто не открыл. И они даже под дверью оставили свою визитку, в которой было сказано, что они приходили, но не застали никого дома. Так что его алиби не подтверждалось. Есть еще одна деталь. Бишоп утверждал, что был на месте, когда нашли тела. Он даже говорил, что подошел очень близко, чтобы проверить пульс. Он коснулся то ли шеи, то ли руки одной из девочек. Он подробно описывал позы девочек, упоминал, что голова Карен лежала на коленях Николы, а у Николы будто бы была пена с кровью у рта. Но вот незадача. Те двое молодых людей, которые нашли тела первыми, настаивали. Они никого не подпускали ближе, чем на 15 футов. это около 5 метров. Так что он никак не мог прикоснуться к ним уже после того, как их нашли. Что-то здесь не сходится. Полицейские выдохнули. Кажется, они поймали нужного человека, и ему от них не уйти. Но буквально на следующий день, 1 ноября, Дженнифер Джонсон пришла в полицию и неожиданно отозвала свое заявление. Теперь она уверяет, что толстовка на самом деле не принадлежит Расселу. И она отказалась подтверждать свои показания о том, что толстовка его, в суде. А без ее показаний дело просто развалится. Как еще доказать, что это его толстовка? Больше ничего не связывает Бишопа с местом преступления. До суда Рассела Бишопа освободили под залог. И он пришел к Фэллоузам в дом и заявил, что не убивал их дочь. Барри вспоминал. Его тогда поразило, что Бишоп даже не проявил сочувствия к семье. Не спросил, как они справляются с трагедией, как вообще они себя чувствуют. Будто главной задачей было только оправдаться, а не разделить с ними горе. Если бы он был действительно невиновен, он бы вел себя совсем иначе. 3 декабря 1986 года Бишопа арестовали снова и официально предъявили ему обвинение в убийстве. 2 января 1987 Дженнифер подписала новое заявление. Она якобы никогда не видела Бишопа в толстовке и утверждала, что полиция забрала несколько его вещей и намекала на то, что следователи так хотят подставить его. Она говорила, что не видела текста своих прежних показаний и не знала даже, что там написано. Теперь на суде защита получит возможность внушить присяжным, что полиция сфабриковала улики. Итак, суд. Он начался в ноябре 1987 года. За ним следила вся страна. Девочек называли «Babes in the Wood» – «малышки в лесу». И все хотели только одного – справедливого наказания для убийцы. На суде Дженнифер была так называемым «враждебным свидетелем». Обвинение изначально вызывало ее, рассчитывая на то, что она поможет им посадить Рассела за решетку, а она, наоборот, нарушила всю линию обвинения. На суде она отрицала, что видела эту толстовку, говорила, что полицейским с самого начала заявляла именно о том, что не знает вообще, что это за вещь и откуда она взялась, и даже обвиняла офицеров в подделке ее подписи на документах. Она утверждала, что ее заставили подписать этот документ, что полиция вынудила ее, что на нее давили. Прокурор понимал, она лжет, просто хочет защитить своего парня, но доказать это никак было нельзя. Присяжные видели следующую картину. Ключевой свидетель со стороны обвинения обвиняет саму полицию во лжи. В такой ситуации неизбежно возникает то, что в западной судебной практике называется разумное сомнение. Сомнение в виновности, возникающее на основе предоставленных фактов. Больше ничего конкретного обвинение предоставить не могло. Все остальные доказательства лишь косвенные. Их мало для обвинительного приговора. Всплыли и очевидные упущения в расследовании. Температуру тел при обнаружении не измерили, а значит, точное время смерти определить было сложнее. Следовательно, алиби обвиняемого нельзя было так однозначно отвергнуть. Следы ладоней на шеях не замерили и потому не сравнили с руками подозреваемого. Обвинение предполагало, что девочки были убиты около 18:30. Однако свидетели утверждали, что видели Николу и Карен живыми около 18:40. И защита использовала и эту несостыковку в свою пользу. Как можно тогда алиби Бишопа полностью опровергнуть, если никто не знает, когда они умерли, и вроде как их видели после официального времени смерти? Судья дал присяжным предельно конкретное указание. Они должны быть уверены, что девочки были мертвы в 18:30. Если такой уверенности нет, надо Бишопа оправдать. И самым ярким упущением было то, что на одежде Карен нашли кровь, но ее никак не проанализировали. После 4 недель слушаний присяжные ушли на совещание и вернулись с вердиктом. Невиновен. И теперь, 10 декабря 1987 года, Рассела Бишопа оправдали. И он вышел на свободу. Услышав «невиновен», Бишоп вскинул руками, крикнул «Я невиновен!» и бросился сквозь столпившихся репортеров праздновать в паб напротив здания суда. Там его уже ждали его братья и девушка. Для семей жертв это было похоже на издевательство. Они чувствовали себя так, будто им смеются в лицо, будто жизнь их дочерей ничего не значит. Если не он, то кто? Этот вопрос задавали себе все, кто следил за делом. В глубине души многие в городе повторяли на этот вопрос один и тот же ответ. Мы знаем, что это Бишоп. Все знают. Просто он ушел от правосудия. И тут произошло еще одно, по-своему, шокирующее событие. Сам Рассел Бишоп стал одним из тех, кто громко требовал возобновить дело. Он утверждал, что его имя не будет по-настоящему очищено, пока не найдут настоящего убийцу. И у него даже был кандидат, на которого он охотно переводил стрелки. После оправдания Бишоп жаловался, что в районе на него смотрят с подозрением, и что из-за этого он даже думал якобы о самоубийстве. Он хотел, чтобы его пожалели, а окружающие, родители, соседи, не могли жить рядом с человеком, которого большинство считало виновным. И это напряжение отравляло жизнь всему району. Тогда действовал закон двойной ответственности, Double Jeopardy это называется. Человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление. Это означало, что даже если полиция когда-нибудь найдет неопровержимые доказательства, Бишопа нельзя будет снова привлечь к ответственности за убийство 1986 года. Следствие фактически оказалось в тупике. Родители требовали продолжать расследование. Они организовывали марши и протесты, собирали подписи, передавали петиции с требованием не закрывать дело. Отец одной из девочек говорил: «На кладбище в Брайтоне две маленькие девочки, и хотя бы ради них мы должны докопаться до конца». В августе 1989 года состоялся еще один марш, и среди участников неожиданно появился сам Рассел Бишоп. Он стоял рядом с родителями жертв и давал интервью. Люди говорили, что это выглядело отвратительно. Вместо того, чтобы залечь на дно, он снова оказался в центре внимания, будто подпитывался болью семей. Его обвиняли в том, что он играл на публику, что строил из себя жертву, а он действительно наслаждался вниманием к себе. Таблоид News of the World заплатил ему 15 тысяч фунтов за то, чтобы он поделился своей версией событий. История о том, как его несправедливо обвинили. В этом материале семья Бишопа прямо говорила, что куда более правдоподобным подозреваемым должен был быть Барри Фэллоус, отец Николы. Это совсем не редкость, когда отец убивает дочь. Барри не был готов к такому удару. Его спрашивали в интервью: «Вам было тяжело от того, что вас подозревали?» А он отвечал, не веря, что вообще вынужден это произносить. «Вы думаете, кто-то может поверить, что я убил свою девочку? Нет. Нет, я бы не сделал этого никогда». Полиция рассмотрела эти обвинения и признала их безосновательными. Подозрения с Барри сняли, но все эти разговоры уже успели испортить ему жизнь. Дом семьи исписали надписями «Убийца», «Тебе здесь не место», «Убирайся». Барри делал публичные заявления, отрицал свою причастность. Но если что-то такое уже начали обсуждать, заглушить эти слухи будет очень трудно. Бишоп своего добился. Он перестал быть главным злодеем в глазах некоторых жителей города. И 2 февраля 1990 года сассекская полиция отправила ему письмо. Дело о девочках из леса официально закрыто. И всего через 2 дня, 4 февраля 1990 года, произойдет новое исчезновение. Это случилось в пригороде Брайтона под названием Уайтхок, на южном побережье Англии. 7-летняя девочка по имени Рэйчел жила обычной жизнью. У нее были любящие родители, жила она в хорошем районе, где взрослые здороваются друг с другом. Улицы были безопасными, и она могла спокойно играть там с подружками. В тот день, 4 февраля, она каталась по улице на роликах, а отец работал в саду у дома. Девочка попросила у него немного денег, чтобы сходить в местный магазин за шоколадкой. На часах было около 4 часов, когда Рэйчел уехала в магазин. Прямо на роликах. Прошел час, полтора. Девочка не вернулась из магазина. Родители стали тревожиться. На улице уже стемнело. И вдруг раздался стук в дверь. На пороге стояла полиция. «Вы родители Рэйчел Уотс?» Семейная пара ехала по дороге Devil's Dyke Road, более чем в 7 милях от дома, где жила Рэйчел. Они заметили, как из-за кустов вышел ребенок. Девочка была без одежды, руки держала перед собой, плакала, ее волосы были спутаны. По словам мужчины, она была в крови. Кровь была в местах, которые он не может назвать. Было очевидно, что с ней произошло что-то страшное. Мужчина выскочил из машины и подбежал к ребенку. И девочка, глядя на него испуганными глазами, спросила: «Вы меня похитите?» Он ответил: «Нет, мы здесь, чтобы тебе помочь. Все будет хорошо». Они отвезли ее к ближайшему дому и вызвали полицию. Дженни, мать Рэйчел, расскажет позже, что ей до сих пор больно вспоминать тот момент. «Когда приехала полиция, меня спросили: „Вы ее мама?“ Я сказала: „Да“. Тогда мне сообщили, что Рэйчел в больнице. Эти воспоминания свежи даже спустя столько лет. Дженни отправили в больницу Брайтона. Там ее встретила офицер Дебра Вуд. И прежде чем разрешить матери увидеть дочь, Дженни попросили о невозможном. Сделать вид, будто все в порядке. Ничего страшного не произошло. Когда Дженни вошла в палату к Рэйчел, девочка сидела в кровати с раскраской. И Дженни просто села рядом, сквозь слезы наблюдая, как ее драгоценная малышка водит карандашами по бумаге. Она не подала виду, что ее переполняют эмоции. Она тихо глотала слезы. Теперь офицер Дебора Вуд и Дженни должны были помочь маленькой Рэйчел рассказать, что с ней произошло и кто с ней это сделал. Этот эпизод засняли на видео. Вот Рэйчел сидит рядом с матерью и офицером Деборой Вуд. Мать перед этим интервью вновь предупредили: не показывайте никаких эмоций, никаких слез, никакой дрожи в голосе. Если она увидит, что вы сломались, она может испугаться и замолчать. А нам нужно, чтобы она говорила. Что бы она ни услышала, она не должна реагировать. Дочь должна думать, что может рассказать все, как было, не боясь испугать маму. Заметно, что Дженни изо всех сил пытается выполнить эту просьбу, хотя каждое слово ее дочери будто нож режет ее изнутри. Рэйчел болтает ножками, опускает глаза. Она слишком напугана, чтобы рассказать все как есть. Она расскажет только часть истории. В тот день было солнечно и тепло. Отец дал ей фунт на сладости. Но они жили в этом районе не так давно, и девочка заблудилась, не дошла до магазина. По дороге она увидела мужчину, возившегося со своей машиной. Ее отец был механиком, и увидев человека с машиной, Рэйчел решила: он как папа, значит, можно спросить дорогу. Она только подошла к нему, и дальше все как в тумане. Она не успела ничего понять. Мужчина схватил ее и бросил в багажник. Она испугалась и смогла лишь сказать, что готова отдать незнакомцу все свои деньги. У нее оставался тот фунт на конфеты. В ответ она услышала лишь холодное: «Замолчи, или я тебя убью». И машина сорвалась с места. Очутившись в багажнике, Рэйчел увидела баллончик ВД-40 и молоток. Она начала стучать по крышке багажника и кричать, что есть сил, надеясь, что кто-то ее услышит. Потом она сняла с себя ролики. Без них у нее будет шанс убежать, если крышка багажника откроется. Описание дальнейших событий в ее рассказе звучит нейтрально и без подробностей. Но смысл ясен. На дороге Devil's Dyke он велел ей делать все, что он от нее потребует. Затем она почувствовала, что он сжал ее горло руками и потеряла сознание. Он унес ее в лес и бросил там, думая, что она умерла. Но девочка выжила. Девочку попросили показать, как он держал ее за горло. Вот она показывает это, схватив офицера Дебору Вуд за горло. Девочка сказала, что последнее, что она помнила перед тем, как потерять сознание, это как она говорила, что ей нечем дышать. Именно то, что она потеряла сознание, вероятно, и спасло ей жизнь. Преступник ушел, уверенный, что она не выжила. Но вскоре девочка очнулась. В лесу она была одна. Она попыталась встать, но у нее кружилась голова. Она стала выбираться из леса через кусты. Вдали Рэйчел увидела свет фар. Первой ее мыслью было то, что это он вернулся, чтобы закончить начатое. Но, к счастью, это оказалась та пара, которая ее спасла. Когда она увидела в больнице свою маму, она подумала лишь об одном. «Я боялась, что мама будет злиться, потому что я потеряла свой новый джемпер». Надо ли говорить, что джемпер – это последнее, о чем переживала ее мама? Рэйчел в своем рассказе опустила важную деталь. Взрослые решили, что она чего-то не помнит. Но на самом деле она все помнила. Спустя десятилетия она признается. У меня есть один страшный секрет. Я хранила его больше 30 лет. Все думали, что он меня сначала задушил, и только потом... Но это было не так. Я была в сознании в тот момент. Я не призналась раньше, потому что мне было стыдно. Этот стыд сам по себе уже трагедия. Ребенок берет на себя ответственность за то, в чем не может быть виноват. Отец Рэйчел тогда говорил: «Как отец, ты думаешь, что можешь защитить семью от чего угодно, а оказывается нет. И ты винишь только себя, потому что это была твоя работа. И чувство, что я не справился, останется со мной до конца моих дней». На рассвете более 100 офицеров начали крупнейшие поиски подозреваемого со времен расследования убийств в Вайлд-парке. И они быстро получили ориентировку. Белый мужчина с усами, красный автомобиль. И тут кто-то из свидетелей вспомнил. В ту ночь на красной машине видели уже известного полиции персонажа по имени Рассел Бишоп. В багажнике нашли баллончик ВД-40, молоток. На крышке багажника были следы от ударов изнутри. И еще нашли частицы ткани. Они совпадут с образцами одежды Рэйчел. Были там и биологические следы, которые напрямую связали Рэйчел с Бишопом. По этим следам на одежде провели ДНК-тест. Совпадение с ДНК Бишопа оценили как 80 миллионов к одному. Бишопа немедленно арестовали. Теперь Рэйчел боялась одного – что тот, кто пытался ее убить, вернется. Чтобы этого не произошло, его нужно скорее посадить за решетку. Поэтому, как бы не хотелось взрослым оградить ее от боли, всего через 3 дня после нападения Рэйчел привели в комнату с односторонним зеркалом и попросили определить, кто из нескольких мужчин за стеклом больше походит на напавшего на нее незнакомца. Посмотрев на офицеров, девочка спросила: «А он меня увидит?» Ее успокоили: «Нет, но она все равно не отпустит мамину руку». Быстро взглянув на мужчин, она указала на Рассела Бишопа. 13 декабря 1990 года Бишоп в суде заявил, что не признает вину по обвинениям в похищении и попытке убийства Рэйчел Уотс. Но факты говорили сами за себя, и присяжные признали его виновным в покушении на убийство, похищении и развратных действиях. Он получил пожизненное с минимальным сроком в 14 лет. В зале в момент оглашения приговора не было радости, потому что весь Брайтон был уверен, он должен был услышать этот приговор еще в 87-м за то, что он сделал с Карен и Николой. Родители тех девочек присутствовали в суде и говорили: «Он получил по заслугам, но на этом наша борьба за справедливость не заканчивается». Отец Карен, Ли Хэдуэй, умер в 1998 году, так и не увидев убийцу дочери, осужденным за ее смерть. Мишель Хэдуэй и родители Николы жили в постоянном страхе. Вдруг комиссия по УДО когда-нибудь отпустит Бишопа? Фэллоузы переехали в Лондон, пытаясь начать жизнь сначала, но горе не удавалось отпустить. Со временем супруги развелись. Имя Рэйчел нигде в документах и в СМИ не упоминалось, чтобы она смогла жить как обычный ребенок, без тени этой истории. Ее жизнь дальше была вполне обыкновенной. Правда, до 2004 года. Тогда Бишоп подал прошение об условно-досрочном освобождении. И это лишило Рэйчел покоя. Она говорила: «Я думала, что пожизненное значит пожизненное». А потом узнала, что пожизненное в его случае означает всего 14 лет, потому что он меня не убил. В 2004 году Рэйчел было 22 года. Страх вернулся в ее жизнь. Она была уверена, если он выйдет на свободу, он вернется за ней. Ее преследовали кошмары, будто он залезает по лестнице и проникает через окно в ее спальню. Со временем у нее развилась агорафобия, состояние, при котором человек не может выйти из дома. Но судьба пощадит Рэйчел. Ему сначала отказали в УДО, а затем произошел еще один интересный поворот. Дело в том, что раньше английское уголовное право опиралось на один из базовых принципов, о котором я уже говорила. Это принцип о повторном привлечении к ответственности. Его суть проста. Если подсудимого оправдал суд присяжных, то за то же самое преступление его нельзя судить повторно. В теории этот принцип защищает человека от бесконечных преследований и от риска снова и снова оказываться на скамье подсудимых по одному и тому же делу или подвергаться многократному наказанию за один эпизод. Но у этого закона была и темная сторона. Иногда он позволял виновному уйти от ответственности навсегда, даже если спустя годы появлялись новые доказательства. И в 2003 году Великобритания провела реформу уголовного законодательства, и этот принцип был изменен. Теперь по ряду тяжких преступлений, в том числе по тем, которые предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения, стало возможно повторное судебное разбирательство. Но только в случае, если государство сможет предоставить новые веские доказательства. Общество должно иметь возможность вернуть дело в суд. Так что у родных Карен и Николы появилась надежда на справедливость, а у Рэйчел уверенность в том, что он уже точно никогда не выйдет на свободу. Пока Бишоп находился в тюрьме и надеялся выйти по УДО, технологии в области изучения ДНК стремительно развивались. И детективы вернулись к главной улике в деле Карен и Николы – к той синей толстовке. С помощью новых технологий они смогли сравнить волокна на толстовке с волокнами из дома Бишопа и с одеждой, которая была в тот день на Карен и Николе. Совпадение было очевидным. А один из следователей, Рой Грин, решил исследовать внутреннюю часть шва на манжете рукава толстовки. И там обнаружили ДНК Бишопа. Это было серьезным доказательством, но возникла проблема. Нельзя было со стопроцентной уверенностью доказать, что в 86-м году эту толстовку достаточно аккуратно осматривали. Вдруг ДНК попала туда, когда толстовку принесли к нему домой. Но у следствия осталась еще одна зацепка. Когда тела девочек нашли, эксперты с помощью липких лент сняли с рук девочек частицы. Это так называемые таппинги. Следователи хранили эти образцы запечатанными все это время, потому что тогда в лабораториях еще не умели извлекать из этих образцов полноценные профили ДНК. Теперь такая возможность появилась. Когда эти таппинги исследовали, обнаружили смешанный профиль ДНК, совпадающий с Бишопом и Карен Хэдэуэй. Это означало, что ДНК Бишопа была на руке Карен. Для следствия это стало тем самым новым и убедительным доказательством, которого ждали десятилетиями. И которого, конечно же, хватит для того, чтобы начать новый суд. А что Бишоп делал в это время? Даже спустя годы его попытки очернить репутацию Барри Фэллоуза не прекращались. В 2009 году Барри арестовали по подозрению в заговоре с целью изнасилования дочери. В тот же день задержали и Дугласа Джада, бывшего квартиранта и знакомого Бишопа, тоже по подозрению в изнасиловании. Основанием для арестов стали заявления бывшей девушки Бишопа. В итоге обоих мужчин отпустили без предъявления обвинений. Однако сам факт повторного вмешательства в жизнь Барри выглядел как новая волна унижения. В мае 2016 года Бишопа вывели из камеры. И он уж было решил, что это связано с условно-досрочным, и что его, наконец, отпускают. Но его повезли на допрос. И после арестовали по делу 86 года. Он вернулся в камеру ждать нового суда. Третьего по счету, но второго по делу об убийствах девочек. На допросах Бишоп продолжал твердить, что он невиновен, заявляя, что никого не трогал и что ему, цитата, и комментировать нечего. В октябре 2018 года начался второй процесс по делам Карен Хэдэуэй и Николы Фэллоуз. Их семьи были в суде. Они говорили: «Долго мы ждали, но впервые хоть кто-то не захлопнул дверь перед нашими лицами». Они рассказывали: каждый год они приходили в тот парк и обещали девочкам, что будут приходить туда, пока не дождутся восстановления справедливости. Бишоп все так же отрицал свою вину. На перекрестном допросе он быстро начал злиться и уходить от ответов. Для присяжных подобное поведение часто выглядит как признак того, что человек не может выдержать давление фактов. На слушаниях прозвучала и новая реконструкция событий того дня, и отчасти новый мотив. По версии обвинения, днем Бишоп вместе со своей 16-летней девушкой по имени Мэрион заходил к родным Николы. Они искали своего знакомого, Даги Джорджа, который тогда жил у родителей Николы. Родители якобы велели девочкам не общаться с Бишопом из-за его отношений сразу с двумя девушками и из-за того, что одна из них вообще-то подросток. По версии обвинения, Никола выгнала их из дома и даже оскорбила Мэрион. Она назвала ее слэг. Это грубый сленг, и так говорят о распущенной женщине. Возможно, девочка даже не знала, что это значит, и просто... зачем-то решил это сказать. Но обвинение посчитало, что это сильно задело Бишопа и могло запустить цепочку насилия. Прокурор Брайан Олтман обращал внимание на то, что, согласно новым данным, толстовка все-таки принадлежала Бишопу, и что он был именно в ней в момент убийства. Защита снова пыталась использовать старую стратегию. Бишоп утверждал, что в день обнаружения тела он подошел и проверил пульс, и этим объясняется появление его ДНК на руках девочек. Он якобы говорил об этом детективу Джону Мартину еще в 1986 году, но показания очевидцев и полицейских ломали его версию. Один из участников тех событий рассказывал, когда тела нашли, Бишоп стоял рядом, шаркал ногами и насвистывал. Это поведение тогда многим показалось странным в такой ситуации. А Бишоп объяснял. «Я перелез через дерево и подошел к девочкам, проверил пульс на шее». Но те, кто нашел тела первыми, уверяли, его просто не подпускали туда. Так что версия о том, что он коснулся девочек, чтобы потрогать пульс, вновь с треском провалилась. Прокуратура показала еще одну деталь, которая, как можно сказать, обнажила личность обвиняемого. Это были письма, которые Бишоп сам писал и отправлял 13-летней девочке во время суда 1987 года. Письма эти зачитали вслух. С этой девочкой он общался еще с 1985 года, то есть ей на тот момент было вообще 11. Он писал детским почерком, украшал письма сердечками и при этом говорил, что он не мальчик, а мужчина. Получается, он ожидает суда, переписывается с девочкой и не испытывает ни страха, ни раскаяния. Даже ожидая суда за убийство двух 9-летних девочек, он вовлекал в переписку еще одного ребенка. Бишоп, очевидно, не хотел, чтобы эти письма звучали публично. И он начал в суде кричать, требовать пересмотра, но письма на тот момент уже зачитали как подтверждение его болезненных наклонностей. 10 декабря в 12:30 присяжных отправили на совещание. Менее чем через 2 часа они вернулись с вердиктом. Виновен. Рассел Бишоп наконец был признан виновным в убийстве двух школьниц, совершенном 32 года назад. Судья в заключительном слове говорил о мужестве и настойчивости семей, которые выдержали десятилетия ожидания. Отец одной из девочек сказал: «Я обещал, что не остановлюсь. Теперь девочки могут покоиться с миром». Мать другой девочки говорила о комнате дочери, о вещах, которые все еще пахнут ею, и о том, что теперь она спокойна. Она может лечь, как ангелок, в свою постель и, наконец, уснуть. Ей больше не надо бояться. Сам Бишоп не пришел в суд на оглашение приговора. Это явная попытка сохранить контроль и избежать необходимости слушать заявления родственников жертв. Он выбрал такой способ уклониться хотя бы от части ответственности. В итоге Бишоп получил пожизненное заключение с минимальным сроком в 36 лет за каждое убийство. Самая ранняя дата возможного освобождения – это 2054 год, когда ему будет 88 лет. Потрясает контраст. Преступления совершены, когда ему было всего 20, а окончательный приговор за них был вынесен, когда ему было 52. То есть прошли буквально десятилетия. Еще одна горькая деталь. Отец Карен Ли умер в 98 году, так и не увидев того момента, когда убийца его дочери был осужден. После оглашения приговора мать Карен Мишель сказала, что, цитата, «девочкам теперь всегда будет 9». Они никогда не вырастут. Она назвала то, что они пережили, живой смертью. Семья Николы называла Бишопа монстром и злом во плоти. Но, наконец, справедливость восторжествовала. И ответственность настигла даже Дженнифер Джонсон. В 2019 году она признала, что ее первое заявление о том, что толстовка принадлежала Расселу, было правдой, а последующий ее отказ от этих слов был ложью. В марте 2020 года она утверждала, что тогда давно отозвала свои показания под давлением и угрозами. Она боялась Бишопа и его семьи и говорила, вот буквально цитата, «С семьей Бишопа лучше не ссориться». Однако суд это объяснение не принял. Позиция обвинения сводилась к тому, что она солгала только для того, чтобы защитить Бишопа и помочь ему быть оправданным. Судья отметил, что именно ее ложь сыграла решающую роль в его оправдании в 1987 году, и что последствия этой ее лжи тянулись больше 3 десятилетий. Ее обвинили в лжесвидетельстве и в воспрепятствии правосудию, и в мае 2021 года она получила 6 лет тюрьмы. А что Бишоп? Он гнил за решеткой, и 20 января 22 года он умер в тюрьме в возрасте 55 лет. У него был рак кишечника и болезни сердца. Во время пандемии ему рекомендовали ни с кем не контактировать, но он не следовал этим советам. В итоге его увезли в больницу с ковидом, у него были проблемы с дыханием, и там он и умер. После этого родственница Николы, Лорна Хефрон, говорила, что семья испытала облегчение. Справедливость восторжествовала до его смерти. И главное, он больше никогда никому не причинит вреда. По ее словам, мир стал лучше без него. После смерти Бишопа Рэйчел решила раскрыть свое имя. Она хочет, чтобы люди знали, как он ее ранил. Ее семья надеялась, что она не будет помнить этого нападения. Но она все помнит. Она призналась, что не хочет оставаться заключенной в собственной травме всю свою жизнь. Она рассказала, что построила семью, сейчас у нее любящий муж, дети, и что любовь помогла ей почувствовать себя живой. Она объяснила, почему решила говорить о пережитом. Она больше не хочет прятаться и быть пленницей прошлого. Она хочет выходить на улицу, проводить время с семьей, ходить на свидания, сидеть в солнечном саду, смеяться, как обычные люди, для которых каждый вдох не пронизан страхом. Она говорит: «Я все еще здесь, и у меня все еще есть шанс». Вот такое дело, друзья. Это одна из тех историй, которые особенно тяжело освещать, потому что жертвами стали дети. Любое убийство, конечно, это трагедия, но гибель ребенка всегда воспринимается по-особенному. Наверное, родители винили себя. Зачем они отпустили девочек туда? Почему недостаточно четко объяснили, что нельзя ходить в этот лес? Но у всех нас в детстве были запретные места. Все мы рано или поздно нарушали запреты. В детстве все кажется игрушечным, ненастоящим, все какое-то понарошку. А история Рэйчел отзывается мне тем, что она открыто заявила, что больше не хочет быть пленницей своего прошлого. И ее история – это история о сильной девочке, пережившей невозможное, и при этом всего через 3 дня после нападения сумевшей указать на человека, который с ней это все сделал. То, как Бишоп избежал наказания, я даже комментировать не хочу. Этого просто не должно было произойти. Это страшная ошибка. И если бы не эта ошибка, то у Рэйчел жизнь сложилась бы совсем иначе. А помните вот эту его легенду про то, что он подходил к телам после обнаружения? И вот именно поэтому якобы его ДНК оказалось на руках там или на шее у девочек. Но ведь это же с самого начала придумал, понимаете? Он был уверен, что уйдет от ответственности с самого начала. Он вот это предусмотрел, и плюс есть ощущение, что он как будто бы заигрывал с судьбой, сказав тогда полицейскому, мол, а вот если я их найду мертвыми, на меня подумают или нет? Это тот случай, когда убийца хочет, чтобы его поймали. Знаете, бывает такой феномен, когда они совершают ошибки, чтобы рассказать, похвастаться людям, чтобы о них узнали, в общем. Но, как бы там ни было, рано или поздно, иногда, к сожалению, слишком поздно, справедливость все-таки настигнет каждого преступника.